где-то там я найду, наверное, и спасение. На восток, к розовым мирам, ветер унеси меня, попросила я. На восток, счастье где-то там я найду, наверное, и спасение найду. Тонкая линия, стою у края, зову вчерашний день, сожалений больше нет. Прошептала, прости меня, сама не знаю, кому или зачем. И услышала в ответ: на-а-а-а-а-а. Спасение.